Запираться, когда с тобой разговаривают нормально, я смысла не видел. К тому же нас избавили от разборки и, наверняка, от неприятностей. Девушку не поделили. Точнее, девушка выбрала моего друга, я кивнул на молча стоявшего Леху. А эти четверо решили ее переубедить, ну, и нас заодно. Я вернулся к кострищу и положил арматуру на место. А чего за тебя пацан надувается? Ты вроде поздоровее и постарше, с неожиданным сарказмом. Вдруг интересуется ГБшнику Лехи. Пока Леха открывает рот, я опять успеваю ответить за него. А я несовершеннолетний, с башкой не дружу и за меня будет кому заступиться. Оба ГБшника пытаются сдержать улыбки. И тут старший произносит фразу, которая все расставляет на свои места. Да я видел тебя вчера на объекте. Короче, все разъяснилось, устаканилось и нас отпустили, по-добру, по-хорошему. Уязвленный Леха, правда, полдороги до санатория бурчал, что я лезу, когда не просит, но и сам все прекрасно понимал. В общем, нам повезло, что вмешались сотрудники, а грызунам не повезло, что, по незнанию, они затеяли свою вендетту рядом с объектом, как его назвал один из офицеров КГБ. На обед мы, конечно, опоздали, за что втык от мамы получили оба. Ладно, этот, но вы, Алексей, должны были за ним проследить. Впрочем, сердобольные тетки из столовой нас, все равно, накормили. И проблема была исчерпана. Потом Леха рассказал мне, что грызун с фингалом, каха, увивался вокруг Лехиной ростовской Наташи и слова «нет» понимать отказывался. Уставшая от навязчивых ухаживаний горячего грузинского парня, девушка и с Лехой, поначалу, познакомилась, чтобы мамонт отпугнул своим видом джигита. Но джигит оказался то ли смелый, то ли глупый, и решил устроить с Лехой разговор по-мужски. Разговор это закончился коротким боковым, и грузин улегся немного поспать. А Леха, по-джентльменски, проводил Наташу до дома и даже не попытался добиться какой-то благодарности. На девушку это произвело впечатление, и у них закрутилось. Каха оказался парнем упертым и, видимо, решив, что в первый раз произошла случайность, снова попытался разобраться по-мужски, и, надо отдать должное, опять один на один, хотя и с тем же обескураживающим для него результатом. На этом, правда, его благородство закончилось, и сегодня он выследил Леху уже с подкреплением. Вечером Леха уехал к Наташе, а я, оставшись в непривычном, за последнее время, одиночестве, решил просто прогуляться. Мысль о том, что можно опять случайно встретить горячих парней с гор, меня, конечно, посетила. Вероятность невелика, но береженого Бог бережет. Постфактум. Мне сильно не понравилось то, что сегодня произошло. Не хватало еще сложить головушку в какой-нибудь бытовой фигне. Типа, было планов громадье, а склеил ласты в подворотне, в пьяной драке. Августовские вечера уже стали прохладными. Я еще не жалел об отрезанных от джинсовой куртки рукавах, но скоро их станет не хватать. Погулять по санаторскому парку особо не получилось. Слишком много было шляющегося, как и я, народу. Попытался уйти на свою полянку, где привык прятаться, но только спугнул целующуюся там парочку. Со стороны танцплощадки слышалась музыка, и голос Валентины задорно выводил: «Все могут короли, все могут короли, и судьбы все земли, вершат они, порой. Так-то, я круче любого короля, матитить, все знаю, где и что будет, кто и что сделает, кого казнить и за что помиловать. А ни счастья, ни покоя, предавался я дежурной уже меланхолии, выруливая на пустынный санаторский пляж. По моим первожизненным воспоминаниям, на обычных сочинских пляжах, по ночам темно, как в афроафриканской заднице, но многочисленные группки ночных нудистов не давали пляжам отдохнуть даже в темное время суток. На пляже санатория МВД таких безобразий, естественно, не наблюдалось. Во-первых, территория была огорожена, во-вторых, лежаки по ночам убирались, в-третьих, парочка тусклых фонарей кое-как разгоняла непроглядную темноту. А самое главное, пляж был совершенно пуст. Я по-турецки уселся на днище перевернутой спасательной лодки. Антрацитовая гладь воды, белопенная каемка прибоя, чуть слышный ритмичный шелест воды о камни. Уже почти два месяца, как я на море, но это первый раз, когда вот так сижу в темноте и слушаю дыхание миллиардно-тонной массы воды. Зачем я тут опять? Кто так со мной поступил? С какой целью? Я устал задаваться этими вопросами. Устал, потому что на них нет ответа. Хватит. Принимаю все, как данность. Если они не отвечают на вопрос «что хотите», Буду делать то, что хочу я. А что я хочу, я знаю. В общих чертах. Также знаю, что я не хочу. И тоже, в общих чертах. Единственное, чего я не знаю, как этого добиться. Даже в общих чертах. Пока решаешь тактические задачи, все понятно, как доходит до стратегии, мрак и неизвестность. Нет, как стать самым богатым человеком в мире я, спасибо айфону, знаю. Остров Робинзона и храм в Индии. 30 слишком миллиардов долларов золотом и драгоценными камнями ждут меня с подобострастным нетерпением. По ценам 2000-х годов. Значит, сейчас это 6-7 миллиардов. Думаю, что сейчас это официально больше, чем у кого бы то ни было. Конечно, есть семейство Рокфеллеров и Ротшильдов, и с ними мне не тягаться, но, ведь это только начало пути. А как там дальше пойдет, с учетом моего Джокера айфона, надо только до этих миллиардов добраться, и тут моя группа мне и поможет. Зарубежные гастроли, то се, вот только одна заковыка, как СССР-то спасти, зачем спасать стоит ли, так вопрос не стоит. Считаем, что это глубоко личное, точка, и что-то мне подсказывает, что на этом пути меня ждет много нехорошего. К сожалению, я еще в первой жизни хорошо усвоил урок, побеждают, в конечном итоге, только подлецы и мерзавцы. Те, кто легко выходит за общепринятые рамки понятий добра и зла, а потому и обыгрывают своих, сдерживаемых рамками, соперников. Если джентльмен, играя по правилам, начинает проигрывать, он просто меняет сами правила. Англичане, первые подонки мира, эту мысль сформулировали убийственно точно, и сами же присвоили себе звание джентльменов. Впрочем, так ли они виноваты, они просто хотят выигрывать, всегда, ну, плюс еще выглядеть в белом. Поэтому они сочиняют правила, переписывают историю, скупают СМИ и убеждают всех, что черное – это белое, что предать – это умно, что обмануть – это предприимчиво, что война – это продолжение дипломатии, что пидоры – это нормально. Что наркотики – это свобода выбора, что семья из однополых извращенцев – это благо, что мама – это не мама, а родитель номер. Они просто хотят всегда выигрывать. Человеком, при этом, оставаться не надо, ведь правило, что значит быть человеком, тоже пишут они, и переписывают, если что-то перестало их устраивать. Невозможно будет вступить в большую игру и остаться честным и чистым. Я, конечно, считаю себя умным, но я не самый умный на земле и скорее всего проиграю даже с айфоном. А проигрыш для меня будет означать смерть. Эти люди, бросивших им вызов, не прощают. Стало страшно. Очень захотелось убить кого-то неведомого и омерзительного. К счастью, подойти по пляжной гальке беззвучно, практически, невозможно. Я спрыгнул с лодки и обернулся. Из темноты лодочного ангара выдвинулся черный силуэт и, неспешно, стал приближаться. Сунув правую руку в карман куртки, я ждал. Не бойся, что мне тебя бояться. Бояться ты должна. Если что, я предупреждал, второй раз не прощу. Альдана, в черном адидасе и, накинутом на белые волосы, капюшоне вышла на освещенный фонарем пятачок. Не наглей, тебе просто повезло. Сама виновата, подставилась. Думай, как хочешь. Я предупредил, мой голос холоден и равнодушен, а у нее опять заметен акцент. Альдана остановилась метрах в пяти от меня и молча смотрела. Раз выследила меня, значит или хочешь поговорить, или хочешь взять реванш. В любом случае начинай. Стоять тут и пялиться друг на друга меня не вставляет. Нее вставляет его. А что предпочел бы ты? Я бы предпочел тебя убить. Ты рехнулся. Прибалтка была шокирована моим ответом. Я же, по-прежнему, сохранял холодный вид и равнодушный голос. Отнюдь. Ты опасна, как бешеная собака, раз способна наброситься даже на ребенка. Ну, и твое тхэквондо. Поэтому с тобой проще сразу покончить, чем ждать, когда нож в спину всадишь. Я еще не отошел от предыдущих размышлений, поэтому был группе категоричен. Да, и это появление из темноты миролюбия мне не добавляло. Девушка сверлила меня взглядом. Значит, так ты думаешь, произнесла она после минутного молчания. Лучше всего неспешным прибалтам удается охота на раненых черепах и улиток, мать твою. Хорошо, тогда наш разговор не имеет смысла. Хотя ты сам предлагал, можешь не бояться, я тебя больше и не трону. Я была тогда не права, предлагал, но на моих условиях. И, еще раз повторяю, бояться нужно только тебе. Ты так в себе уверен, презрительно усмехнулась Альдана. Да, «Наша прошлая встреча не должна была внушить тебе столько самоуверенности», — заявила она. «Мне просто интересно». «Она, явно, заводилась. Удар у тебя, конечно, сильный, но я тебя просто больше не подпущу. А нога всегда длиннее руки. Так на что ты рассчитываешь? Неважно. Просто не рискуй, жизнь дороже. У тебя все...» Она стояла и опять молча на меня пялилась. «У тебя все...» — повторил я. «Зачем ты тогда предлагал прийти, если я надумаю?» Уже спокойным тоном спросила девушка. «Не перевирай. Я сказал, приходи, если будешь готова дружить, а ты меня втихаря выследила, захотела напугать, да еще и о реванше думаешь. Зачем мне это? А ты испугался». Я бесстрастно промолчал на дешевую провокацию. Опять стоим молча. «У тебя все, наверное, нет людей, которые меня бесили бы так, как ты», — устало произнесла Альдана. «Привыкла быть сильнее, а со мной не канает», — осведомился я. «Да, сильнее я, намного не льсти себе. У меня третий дан и тренировалась я с корейскими диверсантами, а не в спортзале». Девушка подошла к лодке и села на нее. По мере ее движения, я пятился, сохраняя между нами прежние 5 метров. «Не дергайся ты», — сказала же, — «не трону. Я свое слово всегда держу». И я сказал: «Не рискуй, убью». «Да, как ты меня, малолетний полудурок, убить можешь. То, что произошло на стадионе, дикая случайность, которая никогда больше не повторится», — взъярился Гитлерюгенд. «Меня так сроду никто не унижал. Так что, прекрати меня бесить своей хуйней про убью». Ее голос опустился до змеиного шипения, и из-за резкого акцента я едва услышал откровенный мат. «Сиалис, а что, а вдруг? Предлагаю сделку», — я заговорил деловито и сухо, как будто не было этой вспышки ярости. «Я заинтересован в твоих способностях, в знании языка, в умении петь, в твоей внешности. Но мне от тебя нужна абсолютная лояльность. А я расскажу, как могу тебя убить, и докажу тебе это. А что взамен?» Ее лицо уже опять было абсолютно безмятежно, красивая спокойная маска. «Взамен ты заплатишь за это мою цену». «Какую?» Легкий интерес, слегка прищуренные глаза, как будто и в помине не было ни ярости, ни мата. «Станешь моим другом», — я постарался обаятельно улыбнуться, — «будешь делать то, что я тебе скажу, будешь заботиться обо мне, защищать меня, спать с тобой», — дружелюбно подхватила Альдана. «Мне нравится ход твоих мыслей», — согласно киваю головой, — «можно и спать. У нас с тобой есть одно общее, Витя». Изображаю на лице интерес. «Я тоже хочу тебя убить. Этого будут хотеть многие, поэтому моя жизнь, по условиям сделки, должна для тебя стать важнее своей собственной». Девушка прикрыла глаза и глубоко вдохнула. «Что ты несешь? Что за говно у тебя в твоей маленькой безумной головенке? Кто тебя хочет убить? Почему все должны с тобой спать? Тебе просто надо сходить к врачу, мальчик». Я покивал головой и нейтрально осведомился: «Значит, сделки не будет?» «Ну, нет так нет. Тогда прощай». Не поворачиваясь к ней спиной, я стал пятиться в сторону лодочного ангара. «Стой!» Она поднялась с лодки. «Почему не будет?» «Будет. Только именно, я буду решать, сможешь ли ты сделать то, о чем треплешься. Давай, слушаю». Я искренне рассмеялся. «Нет, так не пойдет. Ты сначала поклянись чем-то, что для тебя свято, что ты принимаешь условия и будешь их выполнять». Альдана на секунду задумывается. «Хорошо, клянусь. Чем, для тебя не важно». Я сказала: «Я всегда держу слово, слушаю». «Ой, бля, глупость же несусветную делаю». Я вырываю из кармана куртки руку с пистолетом, который не выпускал на протяжении всего разговора, и вытягиваю ее в сторону девушки. Сухо и негромко трещит выстрел. Вспышка больно режет по глазам. Звякает о камни гильза. Я подскакиваю к неподвижно замершей Альдане и, схватив ее за руку, с силой тащу за собой. «А теперь линяем отсюда, линяем. Шустро». И ускоряясь с каждым шагом, мы оба бежим в ту сторону, где призывно грохочет музыка. На танцплощадке, охреневшую от произошедшего и молчавшую все время после выстрела, Альдану, я сразу потащил танцевать. Ирония судьбы. Как и в ресторане, мы танцевали под карусель. Музыканты нас заметили и заулыбались, а Валентина даже подмигнула. «Улыбнись им в ответ», — скомандовал я, и Альдана растянула губы в механической улыбке. Следующая песня была быстрая, и мы ее простояли, не танцуя. Оно и к лучшему. От моей безумной выходки у меня, реально, подрагивали ноги, а какие чувства испытывала девушка, уж и не знаю. А элитовцы, видимо, решили мне посодействовать и снова стали исполнять медленную композицию. Чем ближе было окончание танцев, тем активнее формировались пары на медлике. Сергей романтично вытягивал то и Джо Дассина, и мы с Альданой снова вышли на площадку, вместе с другими парами. Девушка молча смотрела перед собой. В какой-то момент я совсем притиснул прибалтку к себе, но она никак не отреагировала. На проходной я свистом подозвал дежурившие такси и отвез Альдану в ее санаторий. При прощании нагло чмокнул в щеку и услышал в ответ ее задумчивое: «Да, до свидания». Пистолет, предварительно стерев с него отпечатки, я спрятал в укромном месте санаторского парка. Если шума не поднимется, гильзу поищу завтра, место, примерно, представляю. Я бы дал определение, как нечто среднему между голосами Агузарова и Ротару. Четко металлический, сильный и даже пронзительный голос и акцента совсем не слышно, когда поет. Впрочем, так бывает. Вон Натаха Королева как николаевские желтые тюльпаны выводила, так все чисто, а как интервью, так голимая Хохляндия, уши вяли. Такие мысли крутились в моей голове, пока Альдана первый раз пела «Теплоход». 2 дня прошло с того момента, как я пальнул в девушку из Маузера. Фантасмагорически звучит. Сам сделал, сам охренел. Ну, так-то, стрелял. Конечно, не в нее, в ее направлении. В море точно попал. Хотелось посыл свой донести так, чтобы, раз и наверняка. Потому что нефиг членами мириться. Потому что нужна. Ну, и потому что нравится. Бы-бы-бы. 3 раза. И ведь удачно сложилось. Вон стоят с Веркой на сцене и по кругу теплоход гоняют. То вместе, то покуплетно. Клаймич привлек Верину мама, и теперь Татьяна Геннадьевна учит девиц петь вместе. Что характерно, сначала Клаймич и Завадский были в восторге от голоса Альданы, но потом подсникли. Как-то бесчувственно все это звучит, попытался сформулировать свои сомнения Клаймич. Понимаете, Виктор, у нее, на удивление, хороший эстрадный голос, но она поет, как автомат, механически и без души. Учить надо, философски отреагировал я. Не у всех же мама преподаватель сольфеджио в консерватории. Вот теперь Татьяна Геннадьевна с обеими девчонками и работает. Я бы даже отметил явные подвижки в этом процессе, когда Вера с Альданой пели дуэтом, их переплетающиеся голоса звучали просто отлично. Вот пусть и занимаются до тех пор, пока отлично не превратится в божественно. Откровенно говоря, после происшедшего на пляже, я слабо представлял, как дальше сложатся отношения с Альданой, и будут ли, вообще, эти отношения. Может, девка, вообще, стукнет в ментуру на идиота с пистолетом. Потому и спрятал свой верный маленький маузер в парке, а не стал его закручивать опять в силгу. Гильзу я, естественно, на пляже не нашел, как ни старался. Поэтому, когда Григорий Давыдович, пообщавшись по телефону с Верой, сообщил, что после обеда они с Альданой придут на репетицию, я был, ну, сильно удивлен. И пришли, и поют. Со мной, если приходится, Альдана разговаривает обычно, как со всеми, но старается взглядом не встречаться. Вера тоже, то нормально, то отводит взгляд, и даже иногда краснеет. Мдя, репетиции к 5 мы, наконец, получаем твердую уверенность, что все получится так, как мы того хотим. Татьяна Геннадьевна, все-таки, недаром свой преподавательский хлеб кушает. Дуэт состоялся, и такого на нашей эстраде еще не было. По крайней мере, так единодушно утверждают и Завадский, и Клаймич, и мама. Когда девиц слышишь и видишь вместе, это реально чума. И по звучанию, и внешне. Особенно внешне. Невозможно даже определиться в приоритете, кто красивше. Да, никакой это не спутник, это настоящий Red Stars. И без вариантов. Девушки не совсем вписываются в нынешние каноны, скорее уж в мои будущие. Сейчас молодые женщины в основной своей массе, и значительно ниже, и ноги с задницами толще, и лица намного проще. А эта сладкая парочка смотрится чужеродно, идеологически невыдержанно по-иностранному. Да, и одеты обе в фирму, что только усиливает нездешнее впечатление. Верка, когда Альдана рядом, то ли специально, то ли непроизвольно, начинает копировать ее манеру держаться. Высокомерно, с минимумом эмоций, без улыбок. Все это вежливо, но отрезвляюще вежливо. И, шутки шутками, а впечатление производит. Короче, как говорят в мое время, очень красивые стервы. Ну, говорят так те, кому ловить с ними нечего. Как тому, уже ограбленного мною, Губина. Но если ты обычный парень, тебе не светит никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Что ж, будем корректировать. Сейчас такие замашки у людей симпатии не вызывают. Мне-то, пофиг, особенно, если имеешь возможность, одну из них, втихаря притиснуть, когда никто не видит, и чмокнуть в губы, под сдавленный писк. Одну из них, со второй все, пока, сложно. И еще штука в том, что окружающим Альдена уже не сильно нравится. С Верой им было намного проще, а общение с Альденой заставляет, подспудно, всех напрягаться. Даже по Клаймичу это заметно. И маме она не приглянулась. Единственный, на кого ее королевское высокомерие не действует, так это Леха. Ну, так не все такие толстокожие, как этот мамонтяра. Значит, будем исправлять имидж. Страна должна своих девиц полюбить. Для начала страна. Впрочем, сегодня все мысли о другом. На календаре 21 августа, а значит ровно 6 месяцев, как я нахожусь в этом времени. 6 месяцев. Полгода второй жизни. Я, не спеша, брассом плыву вдоль берега, полностью погруженный в свои мысли. Леха сегодня привел в гости свою Наташу, а с ней пришла и ее подруга Лариса, невысокая, стройная симпатяга, милая и жизнерадостная. Девчонки обе были из городка Шахты, Ростовской области, вместе работали в проектном управлении мажзавода и вместе, каждый год, проводили свой отпуск дикарями в Сочи. Пока эта троица, вместе с моей мамой, играла в карты на пляже, я уединился в море. В голове неясно и призрачно, но все более отчетливо начинает формироваться стратегическое понимание для дальнейших действий. Кажется, я сумел нащупать ту нить, которая, возможно, приведет меня к чему-нибудь и которую так не кстати оборвала своим появлением на пляже Альдена. Враги, смертельные враги моей страны и моего народа, победили, потому что не гнушались ничем в своих действиях. По итогам своего осмысления стоящей проблемы, под страной я уже стал понимать не только СССР, но и историю государственности моего народа, в принципе. Вражеская победа, уже состоявшаяся, в моем времени, факт. Так, если я знаю, как она была достигнута, какими методами, средствами и действиями, то что мне самому мешает эти методы, средства и действия использовать против врагов. Ну, кроме родительского воспитания, моральных комплексов и химеры совести, привет Портегенос Сэшик и Груберу. Значит, надо выбирать этот путь? Нет, не так. Значит, я обречен выбрать этот путь? Цель оправдывает средства, методами врага рода человеческого, к вящей славе Господней. Прорыл ясно, давая выход эмоциям, я кролем рванул к ближайшему красному буйку. Сегодняшнее утро, мы с Лехой, традиционно, начали на стадионе. Правда, не в одиночестве. Обе подопечные появились там минут через 10, после нас. Пересекшись на беговой дорожке, мы поприветствовали друг друга кивками и невнятными звуками. А дальше каждая пара занималась по своей программе. Однако, когда мы с Лехой заканчивали тренировку, ставшим привычным, спаррингом, обе девушки уселись на скамейку и стали откровенно наблюдая за нашим махачем. Ну, мы ей выдали небольшой спектакль. Все-таки, здоровенный мамонт недалеко ушел от маленького меня. Точнее, из детства парень пока еще не сильно вырос. Есть мужики, которые, такое ощущение, рождаются взрослыми. Тут не такой случай. Вот, например, меня в Минюсте возили два водителя. Молодой, 25-летний парень, Валерий и взрослый, Альберт. С Валерой я легко общался. Не сильно образованный, автомобильный техникум. Он был очень сообразительный, с живым гибким мышлением, интересом ко всему новому, честный и надежный. Умел и порадовать шефа новым анекдотом, и озадачить каким-нибудь философским вопросом, над которым мне, иной раз, приходилось поразмыслить, прежде чем ответить. Альберт был полной противоположностью, немногословный, основательный, с очень житейским подходом к любой проблеме. Он и разговаривал так же, весомо, правильно, солидно и абсолютно банально. Альберт был человеком семейным. Жена, две дочки, дача, автомобиль Нива и кавказская овчарка. Другие водители в министерстве прозвали его дедом. Помню, какое я испытал изумление, когда узнал, что этот солидный мужик был на 2 года младше меня. Так вот, Леха чем-то напоминал мне того московского Валеру. Внешне, здоровенный амбал, надежный, как паровоз, но любознательный и открытый подросток внутри, готовый к любой интересной движухе. Прилетевшая от подростка плюха заставила мою голову мотнуться в сторону. Охнула Вера. Замечтался, дятел. Последние мозги выбьют. На самом деле, сильным удар не был. Леха полноценно подыгрывал мне в показательном выступлении и просто напомнил, чтобы я особо уж не наглел и не заигрывался в Роя Джонса. Когда мы помогли друг другу снять перчатки, я, отдуваясь и вытирая лицо, захваченным из санатория вафельным полотенцем, подошел к зрительницам. «Ведь, ты как, тебе больно?» В глазах Веры, реально, были тревога и сочувствие. «Спасибо, Верунь уже привык, раньше приходилось труднее». Мужественно улыбаюсь я, не забывая напрягать недавно, наконец, проявившиеся кубики. «Альден, можешь мне помочь поставить удары с ног?» Я вопросительно уставился на корейскую диверсантку. «Как ты себе это представляешь?» Лениво откликнулась Прибалтка. В ее глазах не было ничего, кроме скуки. Подтянулся поближе Леха. «Мне нужно научиться отбивать ноги противнику и уметь работать в голову», охотно пояснил я свои хотелки. «Ты представляешь, сколько времени этому нужно учиться?» Белобрысая зараза брезгливо уставилась на меня своими лазуритовыми глазищами. «Да, я был непробиваем и невозмутим. За оставшуюся неделю отпуска ты успеешь мне правильно поставить пару-тройку ударов, а потом я буду их всю жизнь отрабатывать. Надеюсь, что в этом году мы переедем в Москву. Так что, к обоюдной радости, сможем видеться и тренироваться часто». Альден рассматривала меня, как препарируемое насекомое. «Давай приступать, а то на завтрак опоздаем», – требовательно скомандовал я. Вера, удивленная майтоном, бросила встревоженный взгляд на сокурсницу. В глазах Гитлерюгенда зажглось и погасло бешенство. «Хорошо, давай попробуем», – выдавила она сквозь зубы, легко поднялась со скамейки, отошла на свободное место и предложила: «Бей мне ногой в голову». Понимая, что можно легко нарваться на любую подлянку с ее стороны, я, в полной концентрации, встал боком напротив девушки и медленно изобразил удар правой ногой в ее голову. Насчет растяжки я был спокоен, все-таки, все полгода я про нее не забывал. Ни о каком шпагате речи, конечно, пока не шло, но изобразить, более-менее правдоподобно, якогири получилось. Карате я никогда не занимался, и представлял его себе только по фильмам, телевизионным трансляциям и самоучителям, которые в 90-х продавались на каждом книжном развале. Ну, еще знал название пары-тройки ударов и мог устрашающе проорать: «Е-е-е-е, ударь, а не изображай», зло потребовала Альдена. «Ок». Я резко выбросил ногу вверх, целя в голову блондинки. Та легко уклонилась. Еще раз. Я ринулся навстречу диверсантке, сымитировал руками двойку и быстро пробил ногой в голову. В этот раз она отступила назад, а когда я задрал ногу, припала на колено и пробила кулаком в пах. Ну, к счастью, тоже сымитировала, а то яйки, с испуга, подскочили к гландам. Мдя, он назвал ее курицей, и она тут же снесла ему два яйца одним ударом. «Я тебе сказал научить, а не пугать. Что за недостойные фокусы?» Стараясь не дать дрогнуть голосу, очень тихо выплюнул я. На щеках девушки выступили две красные полосы, от виска до подбородка. «Это она краснеет так, что ли?» Следующие 15 минут мы трое добросовестно повторяли многократно демонстрируемый Альденой удар. Сначала Леха с Верой попытались остаться зрителями, но если Мамонт сразу присоединился, реагируя на мой призывный мах рукой, то Верку пришлось заставить пристальным взглядом. У нее же, кстати, получилось повторить движение Альдены лучше всех, а вот удар был откровенно слабым. Странно для КМСа по бегу. У Лехи с растяжкой было не очень, а я недостаточно быстро, по мнению Альдены, забирал назад ногу. Но, как говорится, лиха беда начала. До окончания отпуска, и правда, оставалась всего неделя. Обратные билеты у нас были на 27 августа, а я сообразил, что еще есть несколько незаконченных дел. 3 дня мы потратили на записи сведения песни «Ленин», «Партия», «Комсомол». Солировали, как и на репетициях, я, Сергей из «Элиты» и Завадский. На протяжении этих 3 дней, я старательно, в свободное время, изображал муки творчества. Периодически уединялся с листками бумаги и карандашом, замирал во время обеда с открытым ртом и закатанными глазами, и не соглашался рассказать, над чем так упорно работаю. Наконец, видя, что работа Завадского и Клаймича в студии местного политеха приближается к концу, я заперся с элитовцами в зале. Мелодия новой песни была несложная, и Алекса товарищи справились с ее воспроизведением, с голоса, самостоятельно. На прослушивание моего нового шедевра собрались все посвященные. Мама, Леха, Степан Захарович с супругой, Завадские, Клаймич, Альдена и Вера с родителями и главврач. Народ, заинтригованный моим поведением в последние дни, оживленно переговаривался и рассаживался по местам, в предвкушении. Резким диссонансом, На этом фоне выделялись сосредоточенные и хмурые лица музыкантов элиты. Довольно быстро зрители это заметили, и в зале стала сгущаться тревожная неопределенность. К микрофону я вышел такой же хмурый, как и элитовцы. «Спасибо, что пришли. Как вы знаете, у нас уже готовы песни к годовщине комсомола, дню милиции и на песню года. Но, как житель Ленинграда, я не мог не написать песню и на годовщину снятия блокады. Это совсем не веселая песня, и я заранее извиняюсь за испорченное настроение». Я замолчал и спустился в зал. Сел, подальше от мамы, рядом с Валентиной, солисткой элиты, тоже находившейся сегодня в зале, а не на сцене. Негромко зазвучали первые немудреные аккорды. К микрофону подошел Сергей. «В пальцы свои дышу, хе, обморозить бы. Снова к тебе спешу, Ладожским озером». Правильно, что я не стал петь сам. Не может подростковый голос говорить от лица водителя полуторки с дороги жизни. Фары сквозь снег горят, светит в открытый рот. Ссохшийся Ленинград, корочки хлебной ждет. Понеслось. У Валентины опять слезы на глазах. А ведь раз десятый слышит. На всех репетициях присутствовала. Там теперь не смех. Хе, столичный сброд. По стене на снег. Падает народ. Голод. И то там, то тут. В саночках везут. Голых. За спиной всхлип. Кто? Кажется, Ирина Петровна, жена начальника новосибирского ГУФТ, наша неизменная соседка по пляжу и столовой. Она как-то рассказывала, родня в блокадном Ленинграде погибла, не успели эвакуироваться. Ты глаза закрой, хе, смотри, браток, из кабины кровь, да на колесо, Алла, их еще несет, а вот сердце, все, встало, не выдерживает текста Сергей, скупая, мужская по щеке. Примерно так. http://www.audiopoisk.com/Александр Розенбаум mp3 на дороге из не только под сопровождение ВИА. Тишина в зале. Никаких аплодисментов. Я встаю и бросаю быстрый взгляд за спину. Вряд ли, но показалось, что слезы у всех. Хотя нет, Альдана не плакала. Специально посмотрел на нее на первую. Спокойно сидит, чуть прищурив глаза, без каких-либо видимых эмоций. Вот только на скулах ярко алеют две полосы. Про других женщин говорить нечего, плачут все, только Саша Завадская, видимо, не поняла текста, по малолетству. А вот мужики, Степан Захарович, достал платок и сморкается. Александр Павлович, верен папа, склонился к жене и успокаивающе гладит ее по плечу. У Клаймича, мокрые глаза, упс, чего-то не знаю про Григория Давыдовича. Хотя несложно догадаться, раз он в Ленинграде живет, но может и просто от эмоций. Леха сидит, опустив голову. Ну, а так, в целом, что? Подходили все по очереди, обнимали, трясли руку. Большей частью молча. Завадский с Клаймичем, только вылезшие из студии, снова туда залезли и вкалывали, как проклятые, еще 3 дня. Ведь время отъезда неумолимо приближается. Уже 3-е утро подряд, после обычной тренировки, Альдана отрабатывает с нами удары ногами. Мы стараемся. У Верки технически, все отлично. И постепенно стал акцентироваться удар. Втянулся Леха, не любит мамонт быть отстающим. Со мной все сложнее. Притворяюсь. Дело в том, что следующим утром, после первой тренировки, я понял, что теперь не только знаю, как выполнять разученные удары, но и могу это сделать. Естественно, первым делом, я один из них и исполнил. Видимо, слишком хорошо, поскольку в глазах Альданы вспыхнуло такое подозрение, что следующую попытку я смазал чисто на инстинкте самосохранения, и больше не выпендривался, прогрессировал наравне со всеми, но запомнил, буду делать выводы, чуть позже. Сегодня, по окончанию тренировки, когда Вера обсуждала с Лехой, похоже, надвигающуюся грозу, Альдана, забирая со скамейки полотенце, бросила мне безразличное: «Поговорить надо». Эту фразу я уже слышал, правда, другим, но тоже женским голосом. «Конечно, давай сегодня в 3, в Кавказе», — кивнул я, — «будем блюсти зарождающиеся традиции до конца. Ну, вот теперь и сидим, молча пьем сок, ты хотела поговорить». Альдана заправляет мешающую белую прядь за ухо и нейтрально интересуется: «Что дальше?» «Ну, а что дальше?» Я говорю: «Ты делаешь, меня все абсолютно устраивает. Ты же ей не думаешь, что из-за каких-то неудачно вырвавшихся слов, я буду изображать из себя рабыню». Она насмешливо кривит губы, а акцент-то как сразу попер. Я тоже улыбаюсь, как раз думаю, даже уверен. Поэтому, слушай первое задание, ты не имеешь права ничего с собой сделать, не покончить жизнь самоубийством, не спровоцировать несчастный случай, не причинить какой-либо другой вред себе. Задание понятно? Я победно откидываюсь на мягкую спинку удобного стула и наблюдаю за реакцией Прибалтки. Она совершенно спокойна, голос звучит ровно, даже сочувственно, только вот акцент царапает слух, как наждачка. В каком мире и ты живеешь? Люди и нее выполняют такие их обещания. Ты, маленький и наивный мальчик, даже ей смешно. Если бы не акцент и знакомые две косые полосы на щеках, я бы уже выстраивал разговор по-другому, пытаясь хотя бы что-то выторговать за ту пляжную победу. А так, прем ва-банк, все или ничего. Продолжаю расслабленно улыбаться и, тоже добавив сожаление в голос, негромко изрекаю. Так то обычные люди, а то ты. Ты выполнять будешь все, что пообещала. Тебя заставит это сделать твоя клятва. Я допиваю яблочный сок и продолжаю. А теперь слушай второе задание. Ты не можешь причинить мне никакого вреда. Ни мне, ни моим близким. Моя жизнь для тебя священна. Ты должна ее оберегать, даже ценой своей собственной. Задание понятно? Девушка совершенно сокрушенно качает головой и даже прикрывает глаза от огорчения. Все ей такие ты блин. Это мания величия или прогрессирующая шизофрения? Ты бывал у профильных врачей? Я не ей шучую. Я обеспокоена за тебя. Мдя, ты зря упорствуешь. Я передразниваю Альдену, и теперь тоже расстроенно качаю головой. Делать ты будешь и изменить своей клятве не сможешь. А если продолжишь упрямиться, дам задание перегнуться сейчас через стол и поцеловала меня. Прям, по-настоящему, в засос. На нас, как раз, официанты пялятся. Вот им потеха будет. Я гаденько хихикаю. Ей отрачу время на сумасшедшего, озабоченного придурка. Это нее интересно. Прощай, с брезгливой гримасой, девушка встает. Кладет на стол 3 рубля и разворачивается ко мне спиной. Не смею ходить, я не разрешаю, жалко блею ей вслед. Прибалтка даже не обернулась. Только, туго обтянутая мантаной, идеальная попка презрительно дернулась под моим беспомощным взглядом. Мдя, это было бы слишком хорошо, слишком, и слишком нереально. Зря только патрон перевел на дуру. Проблемы одни проблемы, и плюс одна. А, если считать солисток, то минус одна. Какой славный итог переговоров великого переговорщика, черт, Аванис Ваганович, директор ресторана, видимо, давно потерявшийся в предположениях о моей личной жизни, вручил традиционный пакет с ресторанными продуктами в обмен на полтинник. Держа морду все в жизни зашибись, я выползаю из ресторана, я-то же и предлагаю тебе сделку, я учу у тебя от хэквонда, пою в группе ну и если тебе кто-то угрожает могу защитить, оборачиваюсь. Она стоит с решительным и независимым видом, смотрит прямо в глаза, только вот 2 яркие полосы на скулах. А вот хрен тебе теперь, как это? В предчувствии удачи у Мюллера опять болит башка. Участие в группе нужно, в первую очередь, тебе. Мне ничего не угрожает. А договариваться с тобой, я презрительно усмехаюсь, ты дешевое трепло, и слово держать не умеешь, и клятвы твои, тоже дешевка. Свободно. Я поворачиваюсь спиной и уверенно топаю обратно в санаторий, ежесекундно ожидая, что она меня окликнет. Тишина. Хрен знает, каких усилий мне стоило ни разу не оглянуться. У санаторских ворот сажусь в одно из постоянно дежурящих тут такси и, в совершенно расстроенных чувствах, еду на Лехину квартиру. Не окликнула. Опять просчитался. Бля, как жаль. По приезду звоню Вере. Та разговаривает вяло, опять неуверенно, но под моим нажимом. Все-таки, соглашается приехать обсудить некоторые вопросы, через пару часов, еле сдерживаю накатившие раздражения, чтобы не послать ее в направлении Альданы. Боги, как я заколебался быть подростком, чтобы, хоть как-то, убить время, навожу порядок в квартире и сервирую стол. От пакостного настроения и шалящих нервов, пытаюсь даже смотреть телевизор. По первой программе передают концерт Государственного сибирского русского народного хора, по второй, настроечная таблица и, вызывающий зубную боль, отвратительный писк на одной ноте, а вот по учебной четвертой, только-только начался научно-популярный фильм с заманчивым названием «Инженерная психология и безопасность полета». В полной прострации, я минут 5 пялюсь на экран, где серьезный чувак в костюме и очках, выдает поток слов, некоторые из которых мне отдаленно знакомы, понимая, что требуются экстраординарные меры. Я достаю из шкафа коньяк и иду на кухню за лимоном. За окном резко потемнело, оглушительно грохочет гром, с периодичностью раз в 2-3 минуты ослепительно сверкают молнии, и сплошным потоком рушится на землю южный ливень. Свет в комнате я не включал, поэтому сижу в темноте пьяный и жутко поглощенный. Сквозь сплошные атмосферные помехи и дикую рябь на экране, я испытываю просто садомазохистское желание досмотреть до конца передачу «В добрый путь». Встреча коллектива рабочих станкостроительного завода «Красный пролетарий» с выпускниками школы-студии Московского художественного академического театра им. Горького. Зал, полный работяг, с серьезными лицами слушает отчеты молодых артистов и артисток об их учебе в школе-студии, участии в различных спектаклях, выездах к подшефным и серьезном укреплении позиций социалистического реализма, посредством увеличения театральных постановок на актуальные производственные темы. Мать моя, я последний раз такую херь видел на Ютубе в роликах из Северной Кореи. Всего-то и разницы, рожи родные и язык понятный, а так, один в один. А когда звук пропадает, и болтовня не отвлекает, хорошо видно. Первым на вторых, похер, вторые первых, пренебрежительно не любит. Ага, интеллигенция и рабочий класс съедины, поэтому мы, непобедимы. Ага, ага. По такой погоде Верка, точно, не придет. Хозяин собаку-то не выгонит на улицу. А мне осталось всего 3 дня относительно безмятежной жизни. 3 дня. Что ждет в Питере? Как все сложится дальше? Мрак неизвестности, неуверенности, накатывающий страх. Не надо было так надираться. Очередная рюмка отправляется в рот, расширять сосуды. К маме надо вернуться трезвым, а то будет жуткий скандал. Я иду в ванную и включаю душ. В этот момент в коридоре раздается дверной звонок. Вера, мокрая до нитки, волосы свисают сосульками, платье плотно облепило потрясную фигуру. Сама дрожит от холода, а под ней, на глазах, расползается изрядная лужа. Щенок боится наказания, но продолжает прудить лужу. Старательно давя улыбку, и не говоря ни слова, беру девушку за холодную мокрую руку и тащу в ванну. Больше откручиваю кран горячей воды и в одежде и в обуви впихиваю Веру под горячие струи воды. Возвращаюсь в коридор и запираю дверь. Все, никуда ты сегодня больше от меня не денешься. Я так решил. Беру со стола бутылку с остатками коньяка, возвращаюсь в ванну, выключаю свет и, тоже в одежде, под сдавленный писк, забираюсь под душ. Под горячей водой, в конце концов, расслабится любой. Сначала я просто стоял рядом. Когда она успокоилась, согрелась и перестала дрожать, я ее обнял со спины. Мои руки безостановочно скользят по веренному телу, а губы беспорядочно тыкаются, то в щеку, то в ухо, то в шею. Наконец, она перестает зажиматься и опускает руки, защищавшие грудь. Бинго! За плечи я разворачиваю красавицу к себе и сразу же нахожу приоткрытые губы. Ее язык не прячется, а когда, минут через 5 наших поцелуев, ее руки обвивают мою шею, я понимаю, что пора делать решительный шаг. «Подожди», шепчу ей в ухо и вылезаю из ванной. Скидываю футболку и джинсы, беру бутылку с коньяком и лезу обратно. Увидев меня почти голым, Вера моментально зажимается, но меня уже не остановить. «Выпей, маленькая, а то заболеешь», глажу ее по голове и первой отхлебываю из горлышка. Вера, после секундного раздумья, тоже берет бутылку и делает осторожный глоток. Она шумно дышит, открыв рот, в который я и впиваюсь очередным поцелуем. Мои руки скользят по ее спине, но больше не останавливаются на талии, а смело уходят на упругие ягодицы. Она пытается что-то протестующе промычать, но ее рот надежно запечатан моими губами. Однако, я понимаю, что дальше торопиться не следует, и пока останавливаюсь на достигнутом. И это приносит свои плоды, через несколько минут. Я, по-прежнему, глажу и тискаю ее попу, а ее руки опять обняли меня за шею, и даже иногда спускаются по моей голой спине. Как ни странно, пока никакого особого возбуждения я не испытываю, хотя так мучительно долго шел к этой вожделенной цели. Сейчас я как смесь сапера с шахматистом. Мозг тщательно просчитывает каждый следующий шаг, а руки изучают пределы допустимого, чутко оберегая от неконтролируемого взрыва. Они осторожно перемещаются с попы на бедра и, гладя их, заставляют мокрую материю платья подниматься по ногам девушки все выше и выше. И вот уже мои руки гладят Верину попку не через материю платья, а через тонкий сатин трусов. Она опять напрягается, и я перестаю форсировать события, но ни на сантиметр не отступаю с завоеванных позиций. В ход снова идет резерв ставки, и мы еще раз приобщаемся к коньяку. Я уже только имитирую, а Вера отхлебывает по-настоящему. Я расстегиваю молнию платья на спине, и Вера срывающимся голосом шепчет: «Витенька, не надо». Руки неумолимо наглаживают голую спину девушки, натыкаясь на препятствие лифчика. Они спускаются на ягодицы, Они скользят по мокрым ногам и снова возвращаются на спину. Последний бой Вера попыталась дать, когда я неожиданно расстегнул застежку бюстгальтера. «Витя, не надо. Пожалуйста, я прошу». Я не видел смысла отвечать, да и не знал, что сказать. Останавливаться было уже глупо, и не факт, что она этого хочет. Я, по крайней мере, этого не хотел точно. Мои руки, отвлекая внимание, опять уходят на ягодицы, и когда Вера пытается помешать мне забираться под резинку трусов, я просто смываю с плеч девушки мокрую материю платья и лямки лифчика. Все это сползает куда-то на уровень пояса, а я под испуганной «ой» прижимаюсь торсом к ее голой груди. Чтобы девушка не вырвалась, пришлось сжать ее в объятиях, и вряд ли нашлась бы такая сила, которая заставит меня сейчас их разомкнуть. Когда Вера перестает дергаться, мои настойчивые поцелуи смещаются с ее лица на шею и устремляются ниже. Девушка испуганно прикрывает руками грудь, но это не спасает. Мои губы уже на ее животе, а раз ее руки защищают грудь, то мои беспрепятственно стаскивают вниз платье и трусы. «Витя, не надо». Вера взвизгивает и моментально приседает, коленями защищая грудь, а руками судорожно нащупывая упавшую одежду. Я слегка давлю в сторону, и девушка, потеряв равновесие, сползает на бок, сразу вынужденная и разжать колени, и отвести руки, чтобы найти упор. «Не бойся, Веруня, все будет хорошо, мы вместе, и все будет хорошо, ведь у тебя все хорошо, когда ты со мной». Нашептывая эту и подобную же успокаивающую билиберду, я уже беспрепятственно глажу голую грудь. Вера начинает плакать, но сегодня это не может меня остановить. Мои губы уже обхватили ее правый сосок, ну, и куда здесь останавливаться, скажите на милость. Она и сама это понимает, и тут выдает такое: «Витечка, у меня никогда никого не было, я боюсь пожалуйста, упс, мдя, твою ж мать, ахо-хо, божее, не бойся, все будет хорошо, верь мне, а что тут еще скажешь, мдя, процедура бритья не помешала бы, я уж и не припомню, когда такое, в последний раз, видел у девушки, но сейчас это, наверное, повсеместно, а поскольку интимную цирюльню Вера, явно, не перенесет, то пока смиримся». Несмотря на последние противодействия девушки, моя рука, наконец, проникает в святая святых, между ее ног. Вера еще раз дернулась и полностью прекратила всякое сопротивление, спрятав лицо в ладони. Мы снова возвращаемся в вертикальное положение, и я выливаю на будущую любовницу полбутылки Лехиного шампуня «Красная гвоздика». Мои руки уже не встречают ни малейшей преграды и скользят по веренному телу, где угодно. Она стала абсолютно покорна. Я глажу и держу в руках ее восхитительно тяжелую, но упругую грудь. Я надавливаю на внутреннюю сторону бедер, и девушка послушно расставляет ноги шире. Моя рука заходит между ягодицей, в ответ я слышу только судорожный всхлип. Хватит сил или нет? Видел, в том же YouTube ролик, как женихи роняют невест, не хотелось бы уподобиться. Я тщательно вытираю Веру махровым полотенцем и, мысленно почти помолясь, подхватываю ее на руки. Она лежит на спине, крепко зажмурив глаза. Поразительно красивая. Да как же она красива. Большая упругая грудь смотрит в потолок, а не затекла куда-то в подмышку, плоский живот, скульптурные колени, красивые длинные прокачанные ноги. Прекрасная личика. Она мне нужна. Надолго. Я ее хочу. Очень. Я даже хочу с ней дружить. Никогда не делал этого в первой жизни. Не был бы так пьян, не сделал бы и сейчас. Старое воспитание на понятиях 90-х плотно въелось в подкорку, но чем ниже опускаются мои губы, тем прервести становится судорожное дыхание, разметавшееся по кровати, голой красавицей. Когда я вынужден дойти до логического завершения, то через несколько секунд потолок спальни отражает ее крик. Я еще раз довожу Веру до этого, прежде чем решаюсь приступить к основной части марлезонского балета. Сейчас главное, что девочка полностью потерялась в новых ощущениях и уже почти не осознает происходящего. Я прижимаю Верины колени к ее же груди, и, не имея никаких сил сдерживаться, начинаю втискивать свой, буквально одеревеневший от возбуждения, член в ее скользкую дырочку. Все, я второй раз мужчина, а потом пришел он, великий Жор. Наши, отжатые до мозолей, белье сушится на кухне, над включенными конфорками газовой плитой, а мы, с Верой, с урчанием и с мешками пожираем все, что я догадался притащить из ресторана. Странно, всегда считал, что только у мужиков такая реакция на секс. Вера сидит за столом в Лехиной рубахе, а я в его штанах. Больше никакой одежды в квартире нет, сухой. После того, как мы съели все съедобное и отдышались, я беру Веру за руку и веду в спальню. Неожиданно она меня останавливает, прижимается всем телом и целует в затылок. И, словно испугавшись сделанного, тут же отпускает. Упс, нежданчик. Мягкие горячие губы и неожиданность такой инициативы от закомплексованной скромниги пробивают меня на такую и реакцию, что кажется, будто безразмерные Лехины штаны становятся малы. И снова спальня. И снова все сначала. Правда, из нас двоих, по-настоящему, хорошо пока только ей. Но я перетопчусь. Хотя бы за этот поцелуй в затылок. Это были настоящие эмоции, а я не могу похвастать, что встречал их в жизни часто. В первый. Теперь у тебя есть вторая, я, пользуйся. В любом случае, жду. Если сейчас полезу, ей будет только больно. Вера в сексе, абсолютный профан. Даже непонятно, как можно дожить до 22 лет и не знать вообще ничего. Не, ну что куда вставляется она, допустим, знала, но и только. Когда мы снова стоим под душем, я не выдерживаю и прижимаю Верину ладошку к своему благородному страдальцу. Так постепенно, направляя и обучая я, наконец, тоже приобщаюсь сегодня к подобию секса, а также к ее изумленному ойканью и испуганному отдергиванию руки, в самый неподходящий для этого момент, мдя. Однако, как бы ни было хорошо вдвоем, и как бы ни хотелось, чтобы этот вечер не кончался, но время уже сильно поджимает. С омерзением натянув еще сырое белье, мы едем, на вызванном такси, по домам. Перед отъездом, я, мягко, как только мог, постарался внушить девушке, что вести себя нужно, как ни в чем не бывало, чтобы никто из окружающих ничего не заметил и не заподозрил, чем, похоже, заметно подпортил ей настроение, вернув с небес на землю. Селяви, утреннюю тренировку, бессердечный мамонт пропустить не дает. С маминой помощью, он вытаскивает меня из теплой, желанной кроватки и, по утреннему холодку, мы бежим на стадион. Сегодня тренируемся в одиночестве. Никто из девушек не пришел. С Альданой, после вчерашнего разговора, все понятно, а веренному организму, наверное, от тренировки, и правда, лучше воздержаться. Хотя, с моими пока скромными размерами, я особой травмы ей причинить не мог. Даже процессом туда-сюда не злоупотребил. И ее мучить, в первый раз, не хотелось, и презервативов не было. Не то чтобы забыл купить. У Лехи лежали в тумбочке, легко можно было взять. Просто, этими советскими приспособлениями пользоваться мне категорически не хотелось. Да и велики были. Я примерял. Вчера Вера инстинктивно поняла, что я знаю, как поступать, и полностью доверилась. Конечно, в будущем допросов на эту тему, думаю, будет не избежать. А так-то удобно, что скажешь, то и сделает, ведь не знает же, что нормально, а что нет. Гы-гы-гы, старый извращуга. Несмотря на прилагаемые усилия, рожа, то и дело, норовила расползтись в глупой лыбе. Но я держался, как мог. Бокс хороший помощник, особенно, если периодически, в эту самую рожу прилетает. Достигнутые высоты надо было закреплять, поэтому мы условились встретиться с Верой сегодня на квартире, в 3 часа дня. Как примерный сын, я провел полдня с мамой и нашими новосибирскими соседями-супругами на пляже, а после обеда отправились с Лехой проведать, как продвигается работа у Клаймича с Завадским. В ресторане, куда мы традиционно заглянули перед своими свиданками, забавно смущавшийся Леха, предварительно мною проинструктированный, тихо поинтересовался у Эваниса Вагановича, где можно достать импортные презервативы. Пожилой армянин усмехнулся в усы и принес нам одну цветастую пачку заветной резины. Индийские, больше у меня нет, надо заказывать, завтра будут. Заказав сколько можно и разделив пополам добытое, мы разъехались по своим женщинам. Опять этот завораживающий и убаюкивающий стук вагонных колес. Вторая ночь в поезде Адлер-Ленинград. Сплю я днем, вызывая озабоченность мамы и профилактическое ощупывание моего лба. Ночь. Нет ничего лучше глубокой ночи, мерного стука колес, да, мечущихся по стенам купе, пятен тусклого света. Ночь позволяет мне сосредоточиться, вспомнить, осмыслить и оценить, что было, что предстоит. Вера. Тут все прекрасно и, почти, беспроблемно. Я с понятной тревогой ожидал нашу встречу, после происшедшего, начиная от сомнений, придет ли, вообще, и кончая уверенностью, что девушку опять одолеют душевные и моральные терзания. Но ничуть не бывало. Она переступила порог квартиры, и через минуту мы уже срывали, друг с друга, одежду в спальне. Это было просто чудесно. Мы идеально подходили друг другу в постели. Никакой особой инициативы сама Вера не проявляла, но шла навстречу любым моим пожеланиям. Она хотела, она была послушна и она кончала. Да, что там говорить, если мы использовали все, имеющиеся в наличии, резиновые изделия наших индийских товарищей. К моему внутреннему ликованию, подвигов от меня больше не требовалось, и Вера оказалась способна испытывать счастье от самых традиционных отношений. Ну, а тут уж мой подростковый организм развернулся по полной. Она хотела, я мог, и кажется мог, сколько угодно. Молодость. 5 часов пролетели для нас, как несколько мгновений. Завтра последний день. Верина головка, с разметавшимися волосами, цвета вороного крыла, лежала на моей пока безволосой груди, а в голосе послышался намек на слезы. 1.5 часа, спокойно откликнулся я. Что 1.5 часа? Не поняла девушка и задрала голову, чтобы посмотреть мне в лицо. Красивое личико, милые и мягкие черты, распухшие от поцелуев губы, доверчивые изумрудные глаза. Вот уж повезло, так повезло, мдя. 1.5 часа на самолете и я в Москве. Григорий Давыдович снимет там квартиру, а за 1.5 года мы все туда переедем окончательно. Ага, осталось только маме об этом сообщить. Вера, помедлив, кивнула и посмотрела на настенные часы. Пора ехать, завтра вечером всеобщее отвальное в Кавказе. Вера снова грустно кивает. Я знаю, на такой ноте расставаться не стоит, и я выдаю. Катя, давай еще раз сексом займемся. Да нельзя, удивленная, Вера поднимается с моей груди и смотрит расширенными глазами, в которых начинает плескаться вселенская обида. Меня, вообще-то, Вера зовут. Я безразлично позевываю и констатирую. Как я и предполагал, вторая часть моего предложения возражений не вызвала. Дурак. Ой, тихо, ты, хи-хи-хи. Поезд стоит в ночном Курске. Я слышу гнусавые переговоры вокзальных теток через репродукторы. Пыша-ша-ша-ша-ша, бригаде прибыть, пыша-ша-ша-ша, и путь. Повторяю, ремонтный брикшен пыша-ша-ша на 3-й путь-ш-ш-ш. И только эхо над пустынным вокзалом. Никто не бегает вдоль состава, не хлопают двери вагонов. Поезд спит, вокзал спит, город спит. Пыша-ша-ша, пыша, сейчас они подойдут, пыша-ша-ша-ша, пыша-ша, от стрелки, пыша-ша-ша-ша-ша. Я лежу с закрытыми глазами и вспоминаю прощальный вечер в Сочи. Утром я поехал помогать Лёше сдавать квартиру хозяйке. 2 часа мы с Верой сдавали так, как будто расставались навсегда. Потом пришлось быстренько собираться и уматывать, поскольку Лёха, и на самом деле, сегодня сдавал квартиру. Испорченное в тот раз белье я вынес на помойку, оставив, взамен, деньги на тумбочке. А вечером все собрались в ресторане. Несмотря на возражения Клаймича, Леха внес нашу долю в прощальный банкет, и стол ломился от всего. Сегодня мы побили собственный рекорд прошлого раза. Не было Димона, да и семейство няши отсутствовало, еще несколько дней назад уехав в Ленинград, зато их сменили айлитовцы, в полном составе. И нас получилось 24 человека. Плюс, с нами, весь вечер провел директор ресторана, Аванис Ваганович. Я почти довел маму до белого коленя своими медленными сборами, но, в итоге, мы пришли в числе последних. Это дало возможность оценить, кто где уже сел за столом, и мы устроились рядом с Арсеном и его папой, подальше от обеих девушек. Тосты, обещания, обмены телефонами и адресами, рюмка за рюмкой, бокал за бокалом. Вскоре, большинству присутствующих было хорошо и весело, а когда официанты принесли жареного поросенка, гул восторга за нашим столом перекрыл шум всего ресторана. Человек, это звучит гордо, а свинья, сытно. Глубокомысленно изрекаю я, и гул переходит в, не совсем трезвый, хохот. С удивлением ловлю себя на мысли, что не хватает Димона. Первый раз с его отъезда. Ну, чего уж теперь, за столом опять всем верховодит Клаймич. Он, кажется, способен расшевелить даже Альданинова папашку. Сама снежная королева сидит, откинувшись на спинку стула и, потягивая красное вино, снисходительно взирает на происходящее. Вера с ней рядом. Она большую часть времени рассматривает, исключительно, свою тарелку. Со мной старается взглядом не встречаться, да и я ее не гипнотизирую. Особенно, после того, как она вся залилась краской, здороваясь с моей мамой. Мдя, вагон дергается, лязгает сцепкой, поезд начинает свое неспешное движение. В зале суда. Подсудимый, почему вы стреляли в потерпевшего? Он пытался ухаживать за моей Жаной. И вы хотели убить человека только за то, что у вас с ним одинаковые вкусы. Я имитирую кавказские акценты, присутствующие армяне смеются громче всех.